Глава 20. Хакриден. Беспокойный или одержимый. Ронан. Если бы кто-то спросил, каким я представляю свой жизненный план на ближайшие 5 лет, он бы не включал окровавленную американку, которую я нес обратно в комнату для гостей, где держал ее в заложниках. Место для заложников у меня было в подвале. Я также не брал женщин на руки, если член у меня не был вставшим, а угол — подходящим. Мила молчала, пока я нес ее вверх по лестнице. Ее вес оттягивал руки. Она относилась к тому типу женщин, которых я предпочитал, к тем, кто выдержит жесткий трах без риска сломаться. Одно ощущение ее тела рядом с моим послало приток крови к паху, тогда как от объекта моего возбуждения разило отчаянием. Как и должно было быть. Она в самом деле двинула мне локтем в лицо. Я не хотел ее убивать. Некрофилия меня не возбуждала. Так что после того, как она разбила мне губу и самообладание, я отпустил ее, уверенный, что Адрик, стоявший в коридоре с АК-47, ее остановит. Я не учел того, что она сумеет уложить его и забрать его гребаный автомат. Как ни странно, когда я услышал ее крик боли, жаркое и неприятное ощущение разлилось у меня в груди. Это можно было бы сравнить с тем, что чувствуешь, когда курьер встряхивает долгожданную посылку, словно коробку с рождественским подарком, и ломает ее. Адрик ломал мою посылку. Может быть, Милу и воспитали как мягкосердечную американку. Но теперь стало ясно, что при необходимости она могла быть Михайловой. Этот факт не должен был заводить меня, хотя после того, как она переиграла меня, и я увидел, как она выпустила в Адрика 3 пули, все, о чем я мог думать, как оттрахать ее прямо в его кровати. Порыв был немного извращенным, даже для меня. Раздраженный этой девушкой и постоянным стояком, который она вызывала, я бросил ее на пол в комнате. Она ахнула, отбросила волосы с лица и кинула на меня негодующий взгляд. Я подавил улыбку и подошел к комоду, чтобы взять валявшиеся там веревки. Мила поднялась на ноги, и ее настороженный голубой взгляд встретился с моим. Твою мать, она была потрясающей, даже когда косплеила стивенкинговскую Кэрри, одержимую Элвисом. Она была вся в крови, но не упала в обморок. Может быть, я сломал фобию своей зверушки. Я пошел к ней, обогнув сломанный стул на полу, держа веревки в руках. Она попятилась и покачала головой. «Нет». И опять это слово. Я прищурился. Мы это уже обсуждали. В ее миндалевидных глазах мелькнуло что-то почти умоляющее, и это зрелище одновременно ударило мне в грудь и отозвалось болью в члене. Тревожное чувство вновь пробудило гнев. Она пустила мне кровь, пока я был сосредоточен на ее голой заднице. Глупая ошибка с моей стороны. И теперь одним взглядом она заставила меня усомниться в собственных дурных намерениях. Я предупредил, не стоит тебе сейчас сопротивляться. Я мог сделать то, о чем бы потом жалел, причинить ей боль или трахнуть ее. Я понимал, что мне не понравится первое, а второго я не хочу добиваться силой. Отпустив на мгновение взгляд, она восприняла мою угрозу всерьез и переместилась на постель, где легла на спину. Когда она послушно подняла руки над головой, ее футболка задралась до бедер. Заставив себя отвести взгляд от тени между ее ног, я начал привязывать ее запястье к спинке кровати. Она уставилась в потолок и не произнесла ни слова. Такие голубые и ясные, ее глаза стали почти прозрачными, и сейчас у нее был отсутствующий взгляд, который я ненавидел. Пока последние 2 дня я оставался в Москве, занимаясь сомнительными деловыми аспектами бытия дьявола, светлые волосы и легкий американский акцент слишком часто всплывали у меня в голове, чтобы я мог оставаться спокойным. Даже между ежечасными отчетами Юли о том, чем занята Мила. Только за то, что она вторглась в мои мысли, я должен оставить ее томиться в своих страданиях. Но мне нужно было кое-что от нее. То, что сказала бы мне, она думала обо мне так же много, как и я о ней. Закрепив ее запястье, Я сел на край постели и не смог удержаться от того, чтобы не провести рукой по ее обнаженному бедру. Ей не давали бритву, чтобы она не порезала себе вены, но теперь у меня было чувство, что она не выберет такой легкий путь. Было что-то новое и невинно-сексуальное в том, чтобы провести рукой по гладкой коже и ощутить легкость щекочущих светлых волос. У меня не было ни эпилированных женщин с тех пор, как я был подростком, и тогда это обычно был трах в одежде у уличной стены. «Тебе нужно побриться, котенок. Тебе нужно заглянуть в свою темную душу и найти совесть». Я усмехнулся и скользнул ладонью вверх, миновав то место, внутри которого я больше всего хотел оказаться. Проник под ее футболку, большим пальцем погладив изгиб бедра. Это не я только что убил человека. Я почти пожалел, что сказал это, когда слеза скатилась по ее щеке. Ей, вероятно, хотелось бы прийти на похороны и извиниться перед каждым членом никчемной семьи Адрика. На самом деле, я не знал, никчемны ли они, но большинство семей были именно такими. «Прекрати плакать». «Я не плачу», — настаивала она, пока по щеке бежала другая слеза. «Твою мать, это убивало все настроение». «Это была самооборона», — сказал я, ничуть не переживая от того, что она убила Адрика. «Мне не нужен был в команде мужчина, которого смогла завалить мягкосердечная женщина». «Повтори». «Но...» «Повтори». «Это была самооборона», — безэмоционально повторила она. Я не знал, зачем протягиваю эту крошечную оливковую ветвь. Может быть, из-за льющихся слез, но по большей части потому, что уже давно, если вообще когда-либо, я не встречал женщины с чувствами. Мила была для меня неизведанной гаванью, до краев наполненной бескорыстием, которого я не понимал. И как кошка с мышью, я хотел немного поиграть с ней. Я схватился за изгиб ее обнаженной талии, такой тонкой, что я, вероятно, соприкоснулся бы пальцами, если бы обхватил ее ладонями. Талия была не тем, что я замечал в женщине в первую очередь, но с тех пор, как я раздел Милу в ее гостиничном номере, я хотел держать ее за талию, пока она скакала бы на мне. Позиция, которая мне обычно не нравилась. Я приписал это странное желание тому факту, что никогда раньше не ждал так долго возможности трахнуть женщину, которую хотел, и в таких условиях самые незначительные мелочи заставляли меня чувствовать себя так, будто я снова только что вышел из тюрьмы после 4-летнего воздержания. Я положил другую руку рядом с ее головой и пропустил меж пальцев светлый локон. «Поставлю крест в коридоре, как вы, американцы, делаете на месте автокатастроф. Можем даже вместе развеять его прах, если тебе станет от этого легче». Ее полное отвращение взгляд встретился с моим. «Разве ты не должен красть девственниц и терроризировать Москву?» — спросила она. «Город может спать спокойно, если только я не столкнусь с твоим отцом этим вечером. Хотя это могло быть и ложью, я всегда был оптимистом, если дело касалось бизнеса и убийств». Она сглотнула и снова обратила взгляд к потолку. «Как благородно». «Когда говоришь громкие слова, становится труднее поступать правильно», протянул я, прежде чем прикусить ее подбородок. Она прерывисто вздохнула. «Ты неисправим. Ты ведь знаешь это?» «Значит, мне нужно чье-то вмешательство». Я провел большим пальцем под изгибом ее груди, легчайший из ласк. Ее груди приподнимались с каждым вздохом, соски проступали под футболкой, и это напомнило мне, какие они чувствительные и сладкие. Скользнув губами к ее уху, я сказал: «Ручаюсь. Я смогу заставить тебя кончить, просто пососав твои сиськи, котенок». Дрожь, пробежавшая по ней, была единственным свидетельством того, что она еще не закрылась от меня. Поэтому я продвинулся немного дальше. Почувствовав тяжесть ее обнаженной груди, я сжал мягкую плоть и провел большим пальцем вокруг соска. Затем втянул губами кожу на шее, там, где билась жилка, потянул кожу зубами, чтобы оставить еще один след. Ее грудь начала подниматься и опускаться быстрее, но она отказывалась признавать присутствие моих рук на ней. Я не знал, почему эта девушка так хорошо пахнет, даже покрытая кровью. Но ее грудь в моей руке и мягкий аромат начали затуманивать мое зрение. Неумолимая боль в паху усилилась, тогда как Мила изображала скуку, словно баптистка на церковной скамье. Ее апатия начинала раздражать, поэтому я сдвинулся ниже и укусил сильней. Она зашипела от боли, но когда я успокоил место укуса языком, она туго натянула веревки. Ее голова склонилась на бок, и легкий изгиб тела подсказал, что она, черт возьми, уже не была так безразлична. Я отстранился, чтобы взглянуть на то, что сотворил. Темные засосы. Хотя мне казалось, что до Милы я не делал подобного, что-то первобытное внутри меня наслаждалось тем, как я пометил ее, словно собственную маленькую шахматную доску. «Мне кажется, красный — твой цвет», — сказал я ей, украшенный кровью и засосами в постели гостевой комнаты. «О да», — огрызнулась она, но слова ее были хриплыми, лишенными жара. Когда я, наконец, провел большим пальцем по ее соску и ущипнул его, из влажных приоткрытых губ вырвался прерывистый выдох, хотя она все еще изо всех сил пыталась игнорировать меня. «Ты называешь меня больным?» — протянул я. «Но мне кажется, ты тоже немного извращенка». «Я ничуть на тебя не похожа». Я вскинул бровь. «Уверена?» «В том, что я не психопатка? Да». «Я предпочитаю определение «социопат». Более социально приемлемо. Здесь все кричит о социальной приемлемости». У этой девушки была странная способность забавлять меня, даже когда я серьезно намеревался превратить ее в свою временную безмозглую сексуальную рабыню. А я не любил, когда люди вставляли мне палки в колеса. Я скользнул рукой по ее животу, между ног, и прижал большой палец к клитору, слегка надавив. Она крепко зажмурилась, пытаясь бороться с ощущениями, но когда я слегка потер, закусила нижнюю губу белыми ровными зубами и слегка качнула бедрами. Это зрелище затопило меня густым жаром, прокатившимся по позвоночнику и тяжело осевшим в члене. Она была горячей, влажной и, судя по тому, что я узнал, очень узкой. Я хотел дать ей то, в чем она нуждалась, вставить два пальца только чтобы увидеть, как закатятся ее глаза. Мысль о том, что она позволит мне в этот момент, опалила силу воли у меня внутри, пока кровь не начала стучать в ушах. Я, может, и не занимался оральным сексом и не любил, когда женщина брала контроль. Но я не был эгоистичным любовником. Тем не менее, никогда раньше я не был так заинтересован в том, чтобы заставить женщину кончить. Я даже не мог сказать, что три женщины одновременно завели бы меня сильнее, чем одна эта девушка. Тот факт, что она дочь Алексея, был всего лишь глазурью на этом тошнотворном торте. Наверное, она была профессионалом в этом невинном действии, соблазнении мужчин. Точно такой же, какой была ее мать до того, как появился Алексей, всадивший им пулю между глаз. Мила сжала веревки в кулаке, закрыв глаза. Румянец окрасил ее щеки. Я едва прикоснулся к ней, а она уже была близка к тому, чтобы кончить. Только идиот бы поверил, что он первый, от кого она кончает. Она была на взводе, и не было ни малейшего шанса на то, что она оставалась девственницей, учитывая то, как она набросилась на меня. Я убрал руку и спросил: «Сколько мужчин заставили тебя кончить?» Она глубоко вздохнула, то ли облегченно, то ли разочарованно. Я не был уверен, что она сама это знала, но было ясно, что у нее нет никакого желания отвечать. «Отвечай», — потребовал я. Молчание. Она была упряма, но и я был упрям. Я шлепнул ее между ног. У нее вырвался вздох, прежде чем она пронзила меня убийственным взглядом. «Прошу прощения, я что, должна была вести счет?» Я стиснул зубы. Я поклялся себе заставить ее считать каждый оргазм, который ей подарю, пока она не начнет умолять меня остановиться. Прежде чем я успел поддаться желанию начать прямо здесь и сейчас, я убрал руку и встал. Плохие зверушки не получают награды. Ярость погасила желание в ее взгляде. «Ты получишь по заслугам, дьявол, и когда это случится, я буду улыбаться, глядя, как тебя закапывают». Черт, это было сексуально и раздражающе. Я схватил ее лицо. «Если я паду, прихвачу тебя с собой. Твоя михайловская кровь будет охлаждать меня в аду». Проблеск неуверенности мелькнул в ее глазах, а затем она уставилась в потолок, отвергая меня так высокомерно, как не посмел бы никто другой. Я грубо отпустил ее. С горячим приливом разочарования я вышел из комнаты и обнаружил, что Юля одержимо оттирает кровь. Эта женщина постучала в мою парадную дверь 7 лет назад, не обратив внимания на оружие и охрану, и объявила: «Я хотела бы получить работу». Я вспомнил, что видел ее дважды. Когда я был маленьким, она накормила меня и моего брата горячей едой и пустила нас ночевать, когда во время снежной бури мы устроились в ее машине. Она также появилась в новостях, когда прокрутила своего мужа в мясорубке, не объяснив причин, и отсидев 10 лет в психушке. Мне следовало бы дважды подумать об этом, но вместо этого я распахнул дверь шире и сказал: «Можешь приступать». Она доказала свою преданность, что в этом доме было бесценно. Стоя на крыльце, я вынул из кармана Ильи пачку сигарет, достал одну и сунул ее в рот. Кровь тянулась по подъездной дорожке к гаражу, где Альберт возился с телом. Я опустил пачку обратно в карман Ильи. «Зажигалка?» Он потянулся за своей зиппо, щелчком открыв ее. Я закурил, глубоко затянулся и направился к машине, припаркованной на подъездной дорожке, прежде чем позвать стоящего в другом конце двора Павла. Мой новый рекрут, долговязый, все еще не вышедший из подросткового возраста, помедлил. Я наблюдал, как он идет ко мне, затягиваясь сигаретой. «У тебя палка в заднице или что?» — спросил я, выпуская дым уголком рта. «А может, прошлой ночью пробовали с подружкой что-то новое?» По двору разнесся смех. Парень покраснел. «Нет». «Поехали, ты за рулем». Я бросил окурок на снег и сел сзади. Я ненавидел вкус сигарет, но мне нужна была доза никотина. Я вытащил из центральной консоли упаковку жвачки Big Red, бросил одну на колени Павлу, наблюдая, как он до белых пальцев сжимает руль. «Ты ведь умеешь водить?» «Разберусь», — пробормотал он. «Боже». Моих людей набирал и обучал Виктор, но, по-видимому, вождение в обучение не входило. Я мог бы попросить отвезти меня кого-нибудь другого, но откинулся на спинку сиденья и приготовился к небольшой поездке в Москву. В конце концов, Павлу надо учиться. Я взглянул на часы, заметив кровь на руке и рубашке. Парень, должно быть, нажал газ и тормоз одновременно. Машина внезапно резко дернулась вперед, а затем резко остановилась. Я проигнорировал это. Меня научил водить машину один из клиентов матери, когда мне было 11. Он был под кайфом, когда приставил пистолет к моему бедру и велел мне ехать со скоростью 60 км в час. Самая долгая поездка в моей жизни. Через час у меня была назначена встреча с Альфонсо. Последняя партия кокаина колумбийского наркобарона была смешана со стиральным порошком. Я хотел убедиться, что выпускаю чистый продукт. Аптекарь с Рублевки протестировал весь мой продукт в своем подвале. Предстояла интересная встреча, но все, о чем я мог думать, привязанная к кровати девушка в гостевой комнате. Я провел большим пальцем по разбитой нижней губе, размышляя, как ее соблазнить. К сожалению, бриллианты и меха не подойдут. Она откликалась на легкое соблазнение, но я не хотел доводить ее до желания просто кончить. Я хотел, чтобы она хотела меня, умоляла, жила и дышала только ради меня. С другой стороны, у меня, вероятно, не будет времени на все это, так что я согласился бы и на жесткий трах по обоюдному согласию. Не зная, с какой стороны подступиться к этой девушке, я чувствовал, как возбуждение от преследования смешивалось со сдержанным разочарованием. У меня было много женщин, которым я мог бы позвонить, включая Надю. Но почему-то я знал, что не сделаю этого. Единственные губы, которые я хотел бы почувствовать сейчас на своем члене, пахли клубникой. Чем дольше Мила заставит меня ждать, тем сильнее будет жалеть об этом. Ее телефон зазвонил у меня в кармане. Я снова включил его этим утром, испытывая желание немного позлорадствовать. Когда я увидел на экране Иван, на моих губах появилась улыбка. Я нажал ответить и поднес трубку к уху. «Стейкхаус Ронана. Самые большие сосиски в Москве». «Ты, сукин сын!» Я хохотнул. Шлюхин было бы уместнее, но подстилка — более точное описание моей матери. «Ты прикоснулся к ней!» — процедил он сквозь стиснутые зубы. «К моей матери?» — весело переспросил я. «Нет, даже мне инцест не кажется привлекательным». Затем я добавил. «Не говоря уже о том, что я не имею желания получить букет венерических заболеваний». Он горько хмыкнул. «Уверен, есть опыт. Ты перетрахал половину города». «Не, я всегда предохраняюсь». А затем я протянул слоган популярной здравоохранительной кампании. «Профилактика — ключ к здоровью и счастью». «Ты — ходячий мертвец. Знаешь об этом?» Жизнь на грани всегда вызывала легкое покалывание в моем члене. Павел проехал знак «Стоп», едва разминувшись с грузовиком. «Боже, парень!» — рявкнул я. Он еще сильнее вцепился в руль. «Черт, извините! Как ты заставил ее снять это видео?» — прорычал Иван. До сих пор все это были забавы и игры. Моя кровь вскипела при мысли, что он видел это, что видел тело Милы раньше меня, что трахал ее. Внутри все скрутило от отвращения, но благодаря многолетним тренировкам я смог сохранить ровный тон. «Хорошее шоу, а?» «Я бы лучше трахнул труп твоей матери, чем смотрел на это!» «Хорошо. Это было хорошо. Хотя теперь я жалел, что послал то видео ее отцу. Я не думал, что он станет показывать его кому-то, но если он это сделал, они все мертвецы. На данный момент она была моей, каждым чертовым сантиметром тела, нравилось ей это или нет. Я отказывался анализировать это чувство. У меня и без того было полно дел». «Она бы не стала этого делать, если бы ты не шантажировал ее!» Интересно, что он был так обеспокоен тем, хотела она этого или нет, а не тем, что я сделал с ней после. Может быть, он знал злобную оболочку, которая защищала ее мягкое сердце. «Ты так хорошо ее знаешь, да?» — спросил я. «Лучше, чем кто-либо другой». Я крепче вцепился в нелепо блестящий телефон. «Очевидно, не так хорошо, как тебе кажется». Намек был ясен. В шантаже не было необходимости. «Ты идиот, если считаешь, будто я поверю всему, что ты скажешь, дьявол!» В его голосе прозвучала нотка уязвимости, и я с отвращением понял, что у этого мужчины есть к ней чувства. Эта мысль казалась еще более отталкивающей, чем идея 24 часа подряд смотреть канал «Hallmark». Свое мастерство в постели я предпочитаю обсуждать за чаем, но сегодня я сделаю исключение, уверяю тебя. Мила не возражает. «Не возражала», — поправил я мысленно. «Помни, когда ты отомстишь, Мила вернется ко мне. Тогда мы посмотрим, у кого мастерства больше». Я стиснул зубы, и жажда убийства загудела под кожей. «Беги, Иван», — предупредил я с убийственным спокойствием. «Беги так быстро, как можешь, потому что если я тебя поймаю, то разорву голыми руками». Я повесил трубку. Ублюдок был в моем городе, но он знал, как играть в эти игры, хотя не так хорошо, как я. Я его найду. На моей каминной полке появится местечко с его именем.